Я попрощалась со стариком Жазером и задумчиво посмотрела в окно на стены замка, оглядела учебный класс. Один из флигелей освободили от хлама, отмыли, поставили свежие парты и стулья. И теперь здесь занимались мои игрографы. Уроки были закрытые, и присутствовать посторонним строго воспрещалось. Скоро закончится второй весенний месяц, Ульрих так и не прибыл, я вспомнила о нем вчера, и удивилась. Королю ведь так необходим мой браслет, так где же он? Но, если честно, обрадовалась, что мужчина потерялся, и без него хлопот выше крыши. Не знаю, за что браться и как все успеть. И только правителя соседней страны, что-то вынюхивающего, мне не хватало для полного счастья. Вернувшись за стол, вынула чертежи. Проект железной дороги, по-русски было написано на первом листе. И схемы энергетические, вместо привычных рельс я хотела что-то иное, куда более футуристичное, раз уж мир полон магии. Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Пропела я, повертела исписанный и исчерченный пергамент в руках и положила обратно, закрыла кожаную папку и активировала специальный защитный код. Никто, кроме меня, не сможет увидеть эти документы и понять. Закрыв флигель, кивнула гвардейцу и поспешила в замок. Подошло время ужина, желудок выводил немелодичные рулады, заставляя меня прибавить шагу. Война войной, а обед по расписанию. Пища – это энергия, без нее я совсем расклеюсь. В главной зале все та же компания дорогих мне людей, ждала только меня. Мы чинно расселись, и слуги стали выносить подносы, полные снеди. «Как дела?» – спросила я, как только утолила первый голод. «Пшеница хорошо всходит, земля-то в завороженном лесу добрая, жирная, магическая», – прогудел довольный сэр Ховард. «Ух, голод в этом году нам будет не страшен. Излишки продадим в соседнее графство», — улыбался он, мечтательно глядя перед собой. «Набрали из пришлых еще бойцов для обучения», — ответил сэр Ремарк. «Как вы, леди Адри, говорите, первоклассные воины из неистинных выйдут. Простые с ними не сравнятся, разве что только опытом возьмут. Но, сами понимаете, опыт — дело наживное. Магики как силу свою в меч вольют, так и все, другие железяки пополам перерубают. А еще этот колдунский щит снести может только такой же воин-колдун». Лиам сидел и тихо улыбался, довольный да нельзя, а еще гордый, вон как грудная клетка чуток округлилась, плечи расправились, потому как хвалили его ребят, его науку, давшую столь превосходные результаты. А ведь Кенсингтон еще не знал, над чем я работаю ночами, над артефактами усиления, защиты и нападения, и сокрытия. Я не собираюсь довольствоваться малым, я хочу больше, сильнее, мощнее. Я хочу быть готовой ко всему. Стреляют из лука так, что прошивают мишень насквозь, продолжал старый рыцарь, но договорить не успел. Дверь распахнулась, и внутрь влетел Бон. Его всклокоченный вид заставил меня внутренне напрячься и медленно встать из-за стола. И прежде чем юноша открыл рот, я уже знала, случилось что-то нехорошее. «Леди Адри, ледюшка, беда!» — воскликнул он, притормозив неподалеку от меня. Глаза его были выпучены, в них плескался ничем не прикрытый страх, граничащий с паническим ужасом. В дальних деревнях, что граничит с землями графа Фердинанда, заболели люди. Там бушует черный мор. Глава 13. Сердце пропустило удар. В зале воцарилась оглушающая тишина. Первым вскочил Ховард, за ним леди Бакри. Они что-то воскликнули, но я не услышала из-за шума в ушах, а в голове судорожно билась одна мысль. Не успели. Мы не успели привить ни горожан, ни селян, никого. «Стоп!» – тихо сказала я, но была услышана, пять пар глаз вопросительно на меня уставились. «Бон, ты как очутился на границе?» Дык-мастер Дарин наказал отвезти туда следующую партию магосветильников. Я прибыл, но улицы оказались пусты, перед многими домами вбиты колья с привязанными к ним тряпками, а это верный признак болезни. Староста через закрытые двери прокричал: «Чтобы я вас предупредил». Я отрывисто кивнула, шагнула к парню со словами: «Не дергайся», положила руку ему на плечо и, прикрыв глаза, замерла. Сканирование Бона не заняло много времени. «Ты здоров, несмотря на то, что все, кто обладает даром, не умирают от страшных болезней, но могут являться прекрасными переносчиками, потому следовало подстраховаться. Сэр и Марк, отправьте воинов-магов к воротам друидера. Пусть заступают в караул вместо простых стражников. Сэр Ховард, мчитесь в общежитие, поднимайте всех неистинных, совершенно всех. Затем поезжайте вместе с ними за город, в сторону лекарской лаборатории. Я скоро туда приду». «Лорд Лем», — посмотрела на хмурого мага, «Вы со мной?» Тот лишь молча кивнул. «Ждите меня здесь. 1 час. Мне нужно кое-что доделать», договаривала на ходу, мчась в сторону лестницы на 2-й этаж. «Быстрее, быстрее». Ворвавшись к себе в опочивальню, бросилась к сундуку, отомкнула хитрый замок, сплетенный из созданной мной печати, нырнула внутрь. Выхватив сверток, положила на стол. Внутри лежал почти готовый артефакт. Накопитель силы. Вчера я не успела его доделать, уснула прямо за работой. Планировала довести до ума через 2 дней, но обстоятельства сложились иначе. Села за стол, прикрыла веки. Для начала необходимо успокоиться, иначе ничего не выйдет. «Я справлюсь, я смогу», прошептала под нос, открыла глаза и вынула из кармана октаэдр. Еще вчера хотела присоединить к артефакту 6-гранник, но раз уж у меня есть 8-гранник, то будет полной дуростью им не воспользоваться. Обхватив пальцами обеих рук стеклянное 8-гранное сердце, потянула из средоточия энергию, которая послушно потекла по моим многоканалам, подушечки пальцев заколола. 1-й символ, 2-й, 5-й, 7-й. Внутри октаэдра, словно лазером, выжигалась колдовская вязь. Прошла, казалось, целая вечность, когда накопитель был полностью готов к работе. «Ша-шу-а-ду-у», негромко прошептала я, направляя куда более мощный поток маны в печать, чтобы активировать плетение. Хрустальный октаэдр вспыхнул, ослепляя, низко зарокотал, а через минуту стал совершенно бесшумным и мерно сияющим. Вставила накопитель в серебряный кулон в форме идеальной сферы, защелкнула замочек и повесила цепочку на шею, и почти сразу же ощутила, как из солнечного сплетения в сторону артефакта потянулась уже переработанная моим организмом мана. Пока трудилась над 8-гранником, все мысли отступили на 2-й план, но теперь страх вернулся с новой силой. Я повернулась к распахнутому окну и поглядела на виднеющиеся в темнеющем небе звезды и непривычно яркую луну. «Помоги, Всевышний, победить напасть. Дай сил, терпения и мудрости». Резко выдохнула и развернулась к двери. Краем глаза заметила странный золотистый блеск. Обернулась к кровати и обомлела. На гладком покрывале лежал Горн Горгорна. Неверяще прошептала я. Немедля ни секунды, бросилась к нему, схватила в руки, даже разглядывать не стала, пальцы обожгло холодом идеально гладкой поверхности древнего артефакта. Я без задержки поднесла рог к губам и что есть мочи дунула, готовясь оглохнуть, и ничего, ни оглушающего, словно иерихонская труба, звука, ни комариного писка. Попробовала еще раз, с тем же результатом, нахмурилась, повертела в руках горн, разочарованно поджала губы и положила, кажется, бесполезный артефакт в свой сундук. А может, я просто что-то не так сделала, но времени разбираться не было. Более не думая ни о чем, только о деле, рванула прочь из опочивальни. Лиам ждал в зале, как и леди Бакри. «Леди Элия, вы останетесь в замке, в этот раз нам с вами не по пути». Дуэнья даже спорить не стала, лишь осенила меня местным священным знаком и сказала: «Всевышний да защитит тебя, девочка моя. Будь осторожна, Адри», мягко меня обняв, пожелала старушка, в ее глазах притаилась грусть. «Я знаю, что ты хочешь сделать, прошу, только не вычерпай себя до дна». Я благодарно сжала ее сухонькие, тонкие ладони. «Не волнуйтесь за меня, все будет хорошо», поцеловав ее в морщинистую щеку, направилась на выход из замка. «Вы думаете лечить заболевших одна?» Не успела я запрыгнуть в карету, ожидавшую у входа в замок, как Лиам удержал меня за локоть. «Сотни людей, вы с ума сошли, заразившихся вакцина не спасет, неистинные целители не способны ворожить, как я. Они могут только облегчить страдания, покуда хватит маны. На сотни миль вокруг я единственный светлый маг, такова моя доля». Мужчина резко притянул меня к себе и, грозно хмуря брови, заглянул в глаза. «Никуда вы не поедете. Мы закроем город, переждем эпидемию. Вы поставите свои вакцины друидарцам, на том все». «Да как вы не понимаете?» «Это ты не понимаешь», — рявкнул наставник. «Больных может быть слишком много. Ты еще не вошла в полную силу. Если вычерпаешь себя, сгоришь, потеряешь дар, и это самый благоприятный исход. Я все рассчитала, не волнуйтесь, я не собираюсь умирать. К тому же вокруг достаточно смерчиков, то есть концентрированного эфира». Втянув себя, делов-то, Лиам открыл было рот, чтобы возразить, но я успела договорить. «Я помню, что моему источнику нужно время, чтобы усвоить сырую ману. Потому подготовилась, рука невольно обхватила заветный кулон. Переработанная энергия из моего магоядра уже на 3% заполнила новый артефакт-накопитель. Я справлюсь, верьте мне. Мы бесконечно долгую минуту смотрели в глаза друг другу. Серо-голубые, потемневшие от гнева, в итоге чуток посветлели. Кенсингтон покачал головой и тихо попросил: «Адри, обещайте, если почувствуете, что вы на пределе сил, остановиться и отдохнуть. Сутки на сон, не меньше». Я не могла дать такого обещания, от чум мы сгорали быстро, часто за пару дней. «Я не могу, но обещаю быть рациональной». «Это как?» – не понял Лем. «Если будет стоять выбор между стариком и ребенком, выберу второго». Выдохнула и прикусила губу, чувствуя, как во мне все сопротивляется от подобного варианта. Хотя бы так, стальные пальцы с неохотой разжались, отпуская мою руку. «Я буду рядом, леди Адри, можете всецело на меня рассчитывать». Вокруг лекарской лаборатории было шумно. Народ толпился, не зная, что происходит. Но стоило мне появиться в поле их зрения, как шепотки и споры стихли. На наши земли пришла беда. Черный мор, не стала я ходить вокруг да около. Для нас, магов, эта хворь не страшна, мы легко ее переносим, как простуду. Зато эта гадость смертельно опасна для простого человека. Наша задача – спасти как можно больше людей, и мы справимся. Вместе нам все по плечу. Леди Адри, что от нас требуется? Вперед шагнул Питер, мой главный мастер по хрусталю. Моя матушка умерла из-за этой болезни, и я хочу быть полезным. Я разобью вас на 4 группы. В первых двух будут наши лекари, то есть группа 1 и группа 2. Первая, днем и ночью будете посменно изготавливать вакцины. Третья, прививать горожан. Люси научит вас, как ставить уколы. Вторая и четвертая, отправитесь со мной. Сейчас заберем ящики с уже готовым лекарством и выступаем. Сэр Ховард, обернулась к великану, на вас, друидер. Ворота закрыть, никого не впускать и не выпускать. Кроме меня и моих людей, конечно. Поставить магов-воинов патрулировать дороги, ведущие к городу. У нас карантин. Чтобы ни один горожанин носа не казал из своего дома. Все будет сделано, госпожа. Прогудел Ховард, поклонившись. За работу. Мы выехали тут же. Стоило склянкам с вакциной разместиться в 3 ящиках со свежей стружкой. Ко мне из тьмы лесной чаще шагнул черный. «Привет, дружище!» Потрепала я его по холке и забралась на спину. Лем оседлал серого, а остальные маги-стекольщики залезли на подъехавшие телеги. До границы моих земель и графства Фердинанда добрались через 2 часа неторопливого хода. Спешить нельзя было, иначе могла повредиться стеклянная тара. Ночь укрыла нас темным плащом, ночная прохлада холодила разгоряченные щеки, магические светильники освещали дорогу и казались маяками надежды, которую мы везли нашим людям. Первое селение Эмбер встречало нас тишиной, ни лая собак, ни горящих в окнах желтых огней. Мерещилось, будто даже ветер перестал шуметь в молодой листве и высокой траве, растущей вдоль пыльной накатанной дороги. Мы въехали на главную и единственную улицу. Справа и слева стояли низенькие полуземлинки, с плотно закрытыми ставнями. В планах было благоустройство деревень, хотелось возвести крепкие кирпичные дома, а для этого следовало закупить кирпич у соседа, графа Фердинанда. Вот только денег у меня пока кот наплакал, я делала ставку на наши магосветильники, которые в скорости отправятся на крупный рынок в герцогстве Луэлу. Телеги с тихим скрипом остановились посреди улочки, помощники ждали моих распоряжений. Для начала осмотрим тех, кто еще не заболел, решение сложное, но нужно было определить незараженных, чтобы вывести их подальше и поставить прививку на здоровом фоне, а потом всех остальных. Работаем. Глава 14. В версте от деревни разбили лагерь, развели костры, подготовили воду и чистые тряпицы. Сварили несколько казанов каши с мясом, нарезали хлеб. 5 магов-лекарей остались там, они будут ставить прививки. 7 целителей вместе с магами-стекольщиками и магами-артефакторами придержало подле себя. Первый дом. Палки с намотанной тряпкой перед ним не было, значит, там никто не заболел. Я шагнула было в калитку, но Лем придержал меня за плечо и первым вошел в небольшой дворик. Луна освещала натоптанную тропинку, ведущую к полуземлинке. Маг решительно подошел к входной двери и дробно постучал. «Кто там?» — глухо раздалось изнутри. «Лорд Кенсингтон, со мной целители, мы прибыли, чтобы вас спасти». «Ох!» — вжикнул засов, и створка со скрипом приоткрылась. «Неужели наши молитвы были услышаны?» Со слезами на глазах к нам вышла худощавая женщина лет 40, с темным платком на голове. «Мой муж, он уехал в соседнюю деревню, но так и не вернулся. Вы же найдете его?» Я ловко обогнула наставника и вгляделась в бледное лицо говорившей. Найдем, не волнуйтесь. Сколько людей в доме? Нет ли у вас признаков заражения? Спросила, а сама уже положила свои ладони ей на руки. Не бойтесь, я вас просто осмотрю. Перейдя на магическое зрение и не спеша просканировала ее организм. Легкие чисто, печень в пределах нормы. В почках песок, начальная стадия мочекаменной болезни, лоханка правой расширена. Вам бы к травнице нити, уважаемая, отпустив ее руки, сказала я, она выдаст настойки, они помогут в вашем случае. Тратите крупицу энергии, чтобы сейчас же вылечить селянку, я не могла, увы, у меня впереди заболевание куда как страшнее. В землянке на широких лавках, округлив глаза, сидели пятеро детей, самому старшему было около 10, все остальные вроде как погодки. Я обследовала каждого. Возьмите одежду потеплее, пока мы не осмотрим все дома, вы сюда не вернетесь, сказала я, всматриваясь в лицо хозяйки дома. Вы ведь Лидюшка наша, вдруг молвила она, проникновенно заглядывая мне в глаза, вы сами пришли, не побоялись страшной хвори, пришла, и не уйду, пока не помогу, улыбнулась я, идите и верьте моим людям, они вам все объяснят. Мать с детьми быстро собрали необходимый минимум, завязав одежду и узелки, и потянулись на выход. Всего в поселении было 20 домов. Я осмотрелась и решила чуточку поправить план. Вы, обратилась к своей бравой семерке, лекари задумчиво хмурили брови, внимательно меня слушая, каждому по одному дому с больными. Поддержать магией тех, у кого силы почти на исходе. Справитесь, нестройная да, госпожа и целители разбрелись по ближайшим помеченным жилищам. Я же продолжила. Еще 3 дома, все здоровые, их вывели и отправили за околицу, во временный лагерь. Бон, проследи, чтобы им всем сделали прививки. Да, леди Адри. Остался дом старосты. Лем постучал в дверь. Пришлось подождать целую минуту, пока створка чуть приоткрылась и скрипучий голос произнес. «Кто там? Целители пришли вам помочь», — отозвался Кенсингтон. «Нужно вас осмотреть. Целители, маги». Голос наполнился надеждой, дверь приоткрылась пошире, и к нам выглянул мужчина лет 60, жилистый и крепкий на вид. «Староста Юджин», — я снова вынырнула из-за широкой спины Лема. «Ох, леди Йорк», — всплеснул он руками, шагнув ко мне. «А кого вы еще ожидали увидеть?» Улыбнулась я такому энтузиазму. «Дык не владетельницу земель, уж точно», — криво усмехнулся мужчина. «Обычно господа носа из замка не кажут во время чумы». «Ну, так-то господа, а я все же госпожа, пропустите в дом?» «Да, конечно, жене моей что-то худо стало, я вот тряпку на палку наматывать только начал, чтобы за порог в землицу воткнуть, а тут вы пришли», — он говорил, а мы шагнули в темные сени. «Мастер Дарвин, подсветите, мой главный артефактор остался рядом со мной и Кенсингтоном, в руках держал светильник и освещал нам дорогу. Жилая часть дома скрывалась за еще одной дверью, внутри чадила свеча, тускло освещая большую комнату с печью у противоположной стены. Громоздкий стол стоял в центре, по бокам от него лавки. Пахло болезнью и отчаянием. «Южи, ты?» До нас донесся женский слабый голос из-за печурки. «Вон там она, горемышная моя», ткнул артритным пальцем в угол помещения. «Ага, Марта, это я, Лидюшка пришла. Сейчас тебя осмотрит, и ты пойдешь на поправку». «Кхе-кхе», закашлялся он, я внимательнее пригляделась к старости. На лбу старика выступили мелкие бисеринки пота, глаза лихорадочно горели. «Посидите, я пока осмотрю Марту», велела мужчине, и он послушно поплелся на скамейку. Я же прошла в комнатушку, что скрывалась за печью, и увидела лежащую там жену Юджина. Лем следовал за мной по пятам и, быстро сориентировавшись, поставил подле лежанки табуретку. Я благодарно ему кивнула и села, обхватив ладони больной, тут же ощутила, насколько ее кожа горячая. «Ох», Марта с трудом разлепила тяжелые воспаленные веки. «Лидюшка, вы пришли к нам, мне не страшно умирать, пожила уж, токма грудь давит, каждый вдох причиняет страдания, уж думала в лес уйти, там и траву какую ядовитую съесть, чтобы не мучиться, да и уже сильно против». «Тэ-ша-ша», прошептала я, «молчите, и просто доверьтесь мне, будет больно, вы вольны кричать», предупредила я, «и сегодня вы не умрете». «Что за глупые мысли, вам еще внуков на руках качать, ой, сынок в соседнем селе живет, невестушка наша на сносях, второго ждут». «Ха-ха», закашлялась она, не договорив. «Вот и чудно», кивнула я, «а теперь разговоры в сторону. Займемся вашим лечением». Потерев свои ладони друг от друга, обхватила горячие руки Марты, закрыла глаза и, медленно выдохнув, принялась за работу. Сканирование организма. Зараза засела в бронхах и стремительно поедала здоровые ткани легких, опускаясь все ниже, отнимая у больной жизнь не по каплям, а целыми пригоршнями. Ну уж нет, гадина, не в мою смену. Мысленно зачерпнув из источника толику светло-голубой энергии, привычно направила ее по каналам в сторону хворой. Все звуки отошли на второй план, я была вся там, в чужом теле, где затаилась черная, вязкая тьма, не желающая так просто сдавать позиции. Еще силы, еще маны, больше. Свет наполнил грудь Марты, глаза ее широко распахнулись и она закричала, а я крепко держала ее за руки. Лем ухватился за плечи, чтобы она не дергалась и ненароком не причинила себе вред. Все закончилось долгую минуту спустя. Марта мерно задышала, погрузившись в глубокий исцеляющий сон. «Оставим ее здесь. Зараза ближайший год ей не страшна», вполне бодро негромко сказала я и встала. Следующим был староста. Болезнь еще только поселилась в нем, потому с Юджином все прошло куда быстрее и проще. В следующем доме болела вся семья, муж с женой и их четверо детишек. Дети, которые были уже на самом краю, пылали, сгорая быстрее щепки, и мои маги-помощники умело поддерживали в них свет жизни. «Леди, ледюшка, их спасите», — взмолилась мать, едва стоявшая на ногах. Ее муж ничком лежал на широкой лавке и не подавал признаков жизни. «Ей совсем плохо», — просипел Том, сидевший на коленях перед годовалым мальчиком. «Госпожа, я больше не могу ее держать». Я перевела взгляд с неподвижного мужчины на едва дышащего ребенка. Секундное колебание, и выбор сделан. Я шагнула к малышу, сев, так же, как и Том, на колени, обхватила уже ледяные маленькие ручки в своих и закрыла глаза. В этом доме я спасла всех, кроме главы семьи. Землянка, еще одна, и еще. Мальчик 5 лет, девочка 2 годика, их мать и отец, бабушка и дедушка. Кого-то я спасти просто не успела, и это тяжелым грузом легло мне на сердце. А еще иногда приходилось выбирать. Всевышний, как же нелегко подобные решения даются, кто бы знал. С чумой в первой деревне я закончила ближе к утру. Мой резерв был почти пуст, накопитель заряжен на четверть. Блуждающим взглядом нашла смерчик, танцующий под деревцем неподалеку от последнего дома, в котором я несколько минут назад закончила лечить очередного хворого. Наметив цель, направилась к ней. Лем подхватил меня под локоть, я возмущенно на него оглянулась, но он и не подумал отпустить. Кенсингтон хмуро молчал, пока я, устроившись на месте силы, восполняла запас маны. Четверть часа медитации, и вот мое средоточие заполнилось наполовину, и сразу же все отправилось в артефакт-накопитель. «Нужно еще», — негромко сказала наставнику. Он кивнул, и мы пошли к еще одному смерчу. Впитав все, что нашла, двинулись дальше. Заразы здесь больше не было, животных я тоже вылечила. Алиам прошелся магическим огнем внутри помещений, чтобы выжечь то, что осталось в стенах землянок. Да, кое-где почернела мебель и пахло горелым деревом, тряпки вообще пришлось выкинуть, как и матрасы, и сжечь все дотла, но это все ерунда, которую несложно восполнить. Главное ведь в ином. Большинство жителей выжили, и ни одного ребенка мы не потеряли. И снова впереди нас ждала дорога. Деревушка Грины была на 5 десятков домов, то есть в 2,5 раза больше, чем Эмбер. «Сядьте в телегу и поспите». В голосе Кенсингтона послышались приказные нотки. «И не спорьте, ехать час, а вам нужны силы», — криво усмехнулся он. Я развела руками. «Такова доля светлых магов, лорд Лем», после чего устроилась на копне сена, заботливо кем-то собранным, и буквально за несколько секунд отрубилась. Шли 5-е сутки, я толком не спала и даже ела что-то на ходу, не чувствуя вкуса. Меня потряхивало, в глазах двоилось, но я делала вид, что все в порядке. Из-за Лема, который хмурился и порывался запретить мне помогать людям, сопротивляться ему я не смогла бы, потому приходилось скрывать свое состояние. Наставник делился со мной энергией, но не мог отдать много, у самого было меньше половины. Чем дальше мы отъезжали от завороженного леса, тем меньше попадалось смерчиков с концентрированной сырой маной. Лица сменяли друг друга, закручиваясь в калейдоскоп. Но пасовать, сдаваясь на волю слабеющего тела, не думала. После Грины было еще селение, а потом наш небольшой обоз перешагнул границу между моими землями и графа Фердинанда. Женщина, бледное, осунувшееся лицо, дышит едва-едва. На голой воле сканирую ее и вижу. «Вы беременны», широко распахнув глаза, выдыхаю я вылечу вас, но ребенок внутри не подает признаков жизни, «Простите, мне придется его удалить». Слова камнем падают в тишине комнаты. Незнакомка безмолвно расплакалась, роняя крупные слезы. «Все будет хорошо, вы только держитесь», — дрожащими губами улыбнулась я. И, более немедля ни секунды, потянула Ману по горящим огнем каналам. Сцепила зубы до скрипа, настолько было больно. Магические манипуляции заняли более четверти часа, а это чудовищно долго. Мучительно долго для меня и для пациентки. Как только лечение завершилось и я убедилась, что жизни больной более ничто не угрожает, отпустила ее потеплевшие руки и хотела было сделать шаг к двери, как мир покачнулся. Но не успела я распластаться на земляном полу, кто-то мягко подхватил меня на руки. «Адри!» — услышала полный тревоги, приглушенный голос Лема. «Я не позволю тебе дальше лечить, ни за что, только через мой труп. Ты сделала больше, чем это вообще возможно». Он сразу же влил в меня немного своей энергии, стало полегче. «Хозяйка!» — одновременно с ним воскликнул кто-то. Я с трудом разлепила свинцовые веки, рядом со мной стояла искренне встревоженная Лаирия. «Я привела помощь». «Помощь? Это хорошо, Наста!» «Наставник!» — просипела я, переведя глаза на Лема, в горле нещадно першило, но мне нужно было знать. «Вы же не оставите меня, вы будете рядом, всегда». И свет погас. Глава 15. Интерлюдия. Сердце пропустило удар, когда тело Адри обмякло у него на руках. И вдруг Лем понял, одну такую простую, казалось бы, вещь. Не нужен ему этот мир без нее. Осознание было столь ясным, таким пронзительным, что он, тихо выругавшись, прижал девушку крепче к груди и шагнул наружу. «Кого ты привела?» — на ходу спросил Лаирию, стараясь выглядеть собранным, не давая переживаниям вырваться наружу. В Друидар прибыл новый раб Батналан, его назначил сам святейшество Аран. Светлый неистинный маг, дар у него, конечно, куда слабее, чем у госпожи, но все же. Лем шагал в сторону дома старосты, где планировал разместить свою драгоценную ношу. «Позови Раббата, нужна его помощь», — приказал маг и хотел было свернуть в переулок, но услышал многочисленный перестук копыт. Прищурившись, невольно еще крепче прижимая к груди юную герцогиню, смотрел, как по улице ему навстречу скачет внушительная кавалькада, пыль столбом, в черных широких плащах, развивающихся на ветру, как крылья воронов. Сзади мигом выстроились воины неистинные, его ученики, и, не дожидаясь приказа, оголили клинки. Стоило человеку, возглавлявшего всадников, приблизиться, как Лем тут же его узнал. «Улих, король Ликани, а ему, что тут понадобилось?» — сквозь зубы прошипел он и дал знак своим людям убрать мечи. «Отдай мне ее, Кенсингтон!» — низкий ракочущий голос разнесся по главной улице поселения. Улих ловко спрыгнул с коня и встал прямо напротив замершего графа. «Герцогиня истощена и на грани, только я один способен вытащить твою госпожу из лап смерти». Лицо правителя соседней страны было хмурым, и в темных глазах виднелась железная решимость. «Каждая минута дорога», — припечатал он и потянулся к Адри. Лему страшно хотелось послать куда подальше неизвестно откуда явившегося Ликана, но интуиция заходилась в истеричном крике. «Время утекает, нужно действовать. Вы собираетесь ей помогать прямо тут, посреди улицы?» «Да», — уже не сдерживая раздражения, рявкнул Улих. «Вон в том доме сейчас никого нет», — подала голос Лаирия. «Несите ее туда». Кенсингтон отрывисто кивнул и, не отдав Ликану Адри, зашагал в ближайшую землянку. «Клади на стол», — Улих не отставал, следуя за графом по пятам. «Помогите ей», — вырвалось против воли. «Сделаю все, что смогу. Я проехал через все деревни, где врачевала ее светлость, и, скажу вам, мы не имеем права потерять такого мага». Стоило Лему уложить девушку на темную, старую столешницу, как король положил левую руку ей на солнечное сплетение, а правую — на живот. И почти сразу помещение озарилось светло-голубым сиянием, выбивая из глаз скупую слезу. Лечение длилось долго. Лем стоял на месте и следил за всем, что делает могущественный светлый маг, но толком понять, что происходит, был не в силах, ибо видеть, как Адри, не мог. «Она будет жить, и сосредоточием все будет в полном порядке», — прозвучал глухой голос Улиха. Он с неохотой отнял руки от девушки и, поддавшись порыву, смахнул золотистую прядку с ее нежного, бледного лица. На щеках леди едва-едва проступил здоровый румянец, дыхание выровнялось, стало глубже, Адри спала. Лем нахмурился, ему вовсе не понравилось, как Ликон смотрел на его подопечную. Нутро опалило жаром ревности, непривычное и неприятное чувство. «Есть еще, кого ее светлость не успела осмотреть. Король повернулся к Даррену, стоявшему в дверях. «Да, ваше величество, сейчас там раб Батналан, но он не справляется, слишком глубоко засела зараза. Эта деревня заболела первой, тут почти все дома полны умерших. Смотрите за своей госпожой в оба глаза, ворожить ей нельзя несколько дней». С этими словами, широкими шагами грозный правитель покинул убогую землянку. «Даррен, будь добр, принеси воды», — попросил Лиам и сел на длинную лавку, стоявшую около стола. «Адриорк, мягкие волны ласково качали мое бренное тело. Было так тепло и хорошо, и совсем не хотелось просыпаться. Но надо, там еще половина деревушки не осмотрена». Неохотно открыла глаза. Темный закопченный потолок очередной землянки, запах смерти и отчаяния. Тут ничего не изменилось. Казалось, эта вонь пропитала меня насквозь, и навряд ли я смогу от нее в ближайшее время так просто избавиться. «Адри, как ты?» Надо мной зависло мужественное лицо Лема, никогда не видела его таким встревоженным. Между темными бровями пролегла глубокая морщинка, носогубные складки обозначились резче, щеки впали, он тоже в эти дни вымотался, что и отразилось на его лице. «Вроде ничего», прислушавшись к себе, ответила. «Средоточие заполнено где-то на треть, каналы не горят диким пламенем, ощущается общая слабость в теле, но бывало и похуже. Его величество Ульрих наказал тебе не колдовать 2 недели, вдруг огорошил он меня, да так, что я подорвалась и резко села. Голова закружилась, к горлу подкатила желчь, заставляя меня скривиться от неприятного горького привкуса. Что-то болит». Тут же подскочил Кенсингтон. «Даррен, воду подай». Вода была кстати, я жадно приникла к щербатой кружке и выпила все до дна. Как же есть хочется. Желудок, вторя мыслям, протяжно застонал. «Каша готова?» — мигом среагировал странный и незнакомый мне наставник Наседка. «Я схожу, проверю, господин». Стекольных дел мастер стрелой вылетел на улицу, оставив нас с Лемом наедине. Я вопросительно задумчиво смотрела на мага. «И, это что, смущение? Хи-хи, вы боялись за меня, не так ли, лорд Лем?» Губы сами собой растянулись в веселую многозначительную улыбку. «Да, совсем немного попереживал». «Немного?» — чуть склонила голову на бок, оценивающе глядя на широкий разворот плеч, узкую талию и длинные, сильные ноги. Мой взор не укрылся от собеседника, и он, вдруг высоко вскинув брови, покачал головой. Я посмотрела в его красивущие пронзительные серо-голубые глаза и подмигнула. «Что это с вами, леди Адри?» Складка между его бровей разгладилась, в уголках губ мелькнула улыбка. «Смотрите на меня, как ваши варлоки на зайца». «Нервное все», — не скрывая веселья, ответила я. Нашу занимательную беседу прервал Даррен, несший в руках 2 полные миски с дымящейся кашей. Позади него шагала Лаирия, в ее руках покоился пузатый глиняный кувшин. Соблазнительница была одета в одежду простой крестьянки, с чепцом на голове и макияжем на лице, но в дневном свете скрыть неземную красоту выходило из рук вон плохо. «Как лекари?» «Сносно, ледюшка. А сейчас еще лучше будет, раб Батналан над ними колдует». «Это хорошо», — от сердца отлегло, в последние дни я старалась их сильно не грузить, иначе мои маги недолго бы продержались в таком-то сумасшедшем темпе. «Молодцы мои неистинные, замечательные люди и в будущем станут отменными специалистами. Даррен, принеси и себе, поешь с нами», — предложила парню, но он отказался. «Я пойду к нашим, составлю им компанию, будь по-твоему. А что там с Ульрихом? Его величество обходит дома, где еще есть живые». Я подглядел, зачем-то понизил он голос до шепота, король лечит их. «Пух, свет такой яркий, белее солнца, похож на ваш, но куда сильнее, и хворые исцеляются. А как, удивительно, рядом, как он вообще здесь оказался?» — поинтересовалась я. «У него и спросите», — хмыкнул Лем, — «а пока поешьте. Вы не железное, ваше тело из плоти и крови, и ему требуется горячая пища». Второго приглашения не потребовалось, я, пододвинув к себе глубокую тарелку, схватилась за ложку. «Боже, какая вкусная каша! Немного пересоленная, чуток мяса недоваренное, и не хватает сливочного маслица, но все равно, у меня буквально за ушами трещало. Правду говорят, голод не тетка, пирожка не подаст». «Не спешите так», — услышала я добродушный голос наставника, — «не сварение получите». Я вскинула на него глаза, скорчила умильную рожицу и вернулась к еде. «У меня не взрослая ученица, владетельница обширных земель и обладательница редкого дара, а ребенок, ей-богу», — попенял Кенсингтон. «Но другой мне и не нужно, и так на меня посмотрел, что я чуть не подавилась, схватила кружку и махом осушила половину, делая большие глотки. Смущение опалило щеки, дрожь прокатилась от груди до пальцев ног. Водает, граф, или дают, гормоны, только этого мне не хватало, а ведь сердечко забилось слегка быстрее. Выходит, Лиам мне нравится, я внимательно вгляделась в его серо-голубые глаза и прочитала там так много, что даже не верилось, а вдруг все это мне мерещится. Что вы только что сказали, то, что давно хотел, насколько, около месяца, я не нашлась что сказать, потому что мне нужно было время, чтобы разобраться прежде всего в себе, у меня столько проблем, а тут любовь, она сделает меня сильнее, уязвимее точно, как непросто, или это я усложняю, пойдемте посмотрим, как лечит Ульрих. Я резко встала из-за стола, так ничего и не сказав, наставник разочарованно вздохнул, но настаивать не стал, последовал за мной, я чувствовала, как он замыкается в себе, потому, прежде чем шагнуть через порог, обхватила его руку и, вскинув голову, заглянула в притягательные очи. Кенсингтон был куда выше меня, я ему едва-едва до плеч доставала. «Вы мне нравитесь, Лиам, ну», — сказала как есть, чего душой кривить, только. «Ты-ша-ша», — мужчина прижал палец к моим губам, отчего я затрепетала, как осенний лист не ветру, я все понимаю, ледяной панцирь, который стал образовываться вокруг Кенсингтона, и стаял, и он снова улыбнулся. «Непривычно тепло, мы все преодолеем, а потом уже решим наши вопросы». Я улыбнулась в ответ, но его ладонь пришлось отпустить. Слухи, нельзя их допустить вокруг незамужней девушки. «Ведите туда, где его величество», — распорядился Лиам нашим воинам, сторожившим подход к домику. «Еще одна землянка, на самом краю деревни». Темные сени и большая комната с печью и убогой мебелью. На столе и лавке подле лежали двое. Мужчина и женщина в литах, а между ними замер Ульрих Ликон. Мощный под 2 метра ростом, ему даже пришлось сутулиться, чтобы не задевать макушкой черный потолок. Он, казалось, занимал все пространство помещения. От мужчины веяло властью и грозной силой. Король обхватил безвольные руки ветки больных. Я мигом перестроила зрение, чтобы подглядеть, как колдует могущественный светлый маг. Из центра его груди, из большого средоточия, заполненного почти под завязку, выплеснулась щедрой рекой энергия и потекла по канатам каналам в сторону рук. Хворых выгнула дугой, из их ртов, вместе с протяжным криком, вырвался столб света, а я, оцепенев, смотрела, как черная мгла, заполнившая тела почти ушедших за грань людей, стремительно отступает. Светло-голубой поток практически выжигал заразу, не давая той и шанса. 5 минут, и все было готово. Я обалдело смотрела на здоровых, уснувших глубоким сном, селян, и перевела глаза на Ульриха, уже повернувшегося ко мне. Интересно, насколько высокую плату он назначит за свою помощь? Я знаю, что попросить у вашего короля, прекрасная герцогиня, словно прочитав мои мысли, произнес он, и Карл не посмеет мне отказать. Глава 16. И что же это? Стало жутко любопытно. Мы не просили вас помогать здесь, и спасать меня тоже. Не думаю, что я была при смерти. Ваш дар был при смерти, бросил Ульрих, шагнув ко мне, но Лиам оказался быстрее и встал между нами нерушимой скалой. Давайте выйдем и пройдем в дом старосты, там удобнее и нет лишних ушей, намекнул мой наставник. Хорошо, отрывисто бросил король и прошел мимо в сторону выхода. Я благодарно кивнула Кенсингтону и шагнула следом за королем. Дом старосты был пуст. Вся семья, обитавшая в нем, умерла от черного мора. Наша троица устроилась за старым грубым столом. Лиам рядом со мной, Ликон напротив. Помолчали, сверля друг друга непроницаемыми взглядами. «Спасибо вам», — легко сказала я, — «за мое исцеление. Но даже если бы я перестала быть магом, нет в том большой беды, главное, руки-ноги целы, голова на плечах, остальное преодолимо». Ульрих удивленно вскинул брови, в его глазах полыхнул нешуточный интерес, но он промолчал, лишь вежливо склонил голову, принимая мою благодарность. «А что именно вы хотите попросить у его величества Карла?» Не удержала вопрос. «Если это, конечно, не секрет, тайны в том нет, леди Адри», низкий ракочущий голос Ликона пробирал до мозга костей. «Меня пугало могущество этого человека, интересно, сколько ему лет, на вид от 35 до 40. Соглашение у меня с вашим королем, что в случае необходимости, я могу потребовать у него все, что захочу. Правда, в пределах разумного, такой предел у каждого свой», заметил Лиам. Ульрих поморщился и хотел было что-то возразить моему наставнику, явно неприятное, но я успела первой. Зачем же вам обращаться к Карлу Третьему, ваше величество? Я и сама вам дам то, чего ни у кого нет. Стало тихо, очень. Черные глаза, в которых даже зрачок едва угадывался, вцепились в мои так, что мне стало не по себе, но, крепко сжав ладони в кулаки, покоившиеся на коленях, я выдержала и даже смогла растянуть губы в хитрой улыбке. Даже так, прогудел Улих, полагаю, мы думаем далеко не об одном и том же, уверенно о разном. Но если мы с вами договоримся, то без всякого посредничества со стороны моего сюзерена, ответила я, стараясь выглядеть как можно непринужденнее. Но давайте о делах потом, расскажите, будьте добры, как вы меня нашли. Я прибыл по вашему приглашению, с небольшим опозданием. Подъехал к друидору и не смог попасть внутрь, ваша охрана отказалась пропускать. Смелые, однако, у вас воины, никакие доводы на них не подействовали. Не то, что перед ним король, не откровенные угрозы, усмехнулся Ликон. В его голосе слышалось уважение к моим людям. Сказали, что вы отбыли, а у них карантин, я сначала не понял, что это значит, но ваш рыцарь, Ховард, кажется, так его зовут, объяснил. Изолировать город было верным решением. «Леди Адри», — похвалил он меня, как и не пускать никого. «Где вас искать?» — также не сказали, посоветовали отправляться во свояси, дабы избежать заражения. «Так как же вы меня отыскали?» — нетерпеливо уточнила я, поскольку драматическая пауза, сделанная его величеством, стала раздражать. «А вот тут самое интересное», — и мужчина многозначительно покосился на мою кисть, прикрытую широкой манжетой, из-за которого браслета видно не было. Но по выражению лица Ликона даже дураку стало бы понятно, он обо всем догадался. Меня вел зов, я следовал за ним и в итоге оказался здесь. По пути осмотрел всех, кого вы спасли, леди Адри, ониксовые глаза чуть не прожгли во мне дырку. Так горячо он на меня посмотрел, никогда за всю жизнь, а она у меня весьма внушительная, не видел такой ювелирной работы. Вы невероятно талантливый светлый маг, и через год-два превратитесь в могущественную волшебницу. Короткая пауза. А это значит, что я должен поздравить вас с инициацией. И, усмешка изогнула твердую линию губ, с активацией браслета. Я вам его не отдам, быстро среагировала я, упрямо вскинув подбородок. Браслет Йорков очень нужен нашему миру. И в свете последних событий забирать его я больше не планирую. Но хочу предложить вам кое-что другое. И мы возвращаемся к делам, обсуждение коих вы просили отложить. Слушаю вас, ваше величество. Ну, что поделать, лучше сейчас расставить все точки по местам. Выходите за меня замуж, станьте моей королевой, Адри. Лиам с едва слышным свистом выдохнул, желваки заходили ходуном на его щеках, он резко подался вперед с вполне определенными намерениями. Приструните своего пса, леди Адри, не повышая голоса, пробасил Улих, иначе не посмотрю, насколько он вам дорог. Прихлопну и мокрого места не останется. Лорд Кенсингтон, я положила руку на кулак наставника, все в порядке. Граф отрывисто кивнул, но остался напряженным, из-под лобья наблюдая за Ликоном. Ваше Величество, продолжила я, ваше предложение весьма лестно, более того, я польщена, ну, а как еще реагировать? Нельзя обижать могущественного человека. От моих слов Ликон торжествующе сверкнул глазами, но я еще слишком мала для брачных уз, это не проблема, и к тому же ваше согласие нужно лишь формально, ваш опекун Карл Третий, ему и решать, в нашем королевстве совершеннолетие наступает в 17 лет, и вам пока нет 17, блин, но я стала магом, а с обретением силы могу принимать решения самостоятельно, однозначно мой случай не уникальный, наверняка в истории были прецеденты, и потому этот момент прописан в законах королевства. Уела, видела это по скисшему выражению лица его величества. Тогда я попрошу в дар ваши земли, и вы станете моей подданной, и мое слово будет для вас законом. Да пожалуйста, забирайте герцогство. А я, так уж и быть, отправлюсь жить в завороженный лес. Не успела я договорить, как Улих расхохотался, запрокинув голову, просто и от души. Мне возражает девчонка. Кто бы услышал, ни за что не поверил. И почему я вас слушаю? Резко оборвав смех, прищурил свои черные глаза король. Потому что со мной выгоднее дружить, многозначительно подвигала бровями я, чем вызвала еще одну вспышку веселья у собеседника. Хорошо, давайте наши с вами матримониальные дела обсудим позже. И ваши деловые предложения тоже. Думаю, не следует здесь задерживаться, пора и честь знать. Он говорил, а я ощущала себя между Сциллой и Харибдой, но я чувствовала, что есть путь избежать кабалы от Карла III и подружиться с Ульрихом I, чтобы он считал меня союзником. Пройти по тонкой грани, сохранив свою свободу и возможность развивать друидер, а уйти в завороженный лес я всегда успею. В дверь постучали, и я откликнулась, позволяя войти. Дарин, мой мастер по стеклу и с недавнего времени главный артефактор, вошел в комнату и, вежливо поклонившись, доложил: «Леди Адри, вернулись наши разведчики. Они проехали вглубь земель графа Фердинанда, в остальных деревнях тихо, заболевших нет. Я также опросил очнувшихся селян, те рассказали, что заразу принес незнакомец, пришел он с востока, и настойчиво просил довести его до герцогства Йорк, все твердил, что там живет его семья. Мужчина выглядел неважно, но никто не заподозрил в нем чумного. Отвели к местной травнице, та дала настойку, уложили хворого в телегу и покатили в сторону границы с нашими землями, тем более тот заплатил медиками. А через несколько дней занемогла травница, за ней еще люди и так далее. Ясно. Никто не удивился его просьбе, на другие вопросы незнакомец не отвечал. Да, для черного мора не нужно много времени, он, как лесной пожар, распространяется быстро, пробасил Ульрих, поднимаясь из-за стола. Что у вас на востоке? Гольевская святость, ответил Лем, тоже вставая. Планируете им отомстить, ваша светлость? Король заинтересованно на меня покосился. Будь я на вашем месте, уничтожил их всех, стерев с лица земли любое упоминание. Зачем мне пачкаться? Отпишу его величеству Карлу III. Думаю, ему будет интересно узнать, как его людей уничтожают посреди белого дня. Я покривила душой. На самом деле в душе буквально полыхнуло от злости и жажды мщения. Я сразу же предположила, кто именно стоит за всем этим. Раббат Аргеласий перешел все границы. Пора отправить к нему Лаэрию, чтобы она узнала имена всех причастных и отомстила за столько погубленных невинных. Я планировала не проливать кровь, но ведь расквитаться с врагом можно по-разному. Мои губы сложились в коварную улыбку. Ваше Величество, не откажитесь погостить в моем друидере? С удовольствием, ваша светлость, учтиво склонил голову мужчина, подал мне руку, и я, чуть замявшись, вложила в его ладонь свою. Скрежет зубов Лема услышала не я одна, но Кенсингтон сумел совладать с самим собой, все прекрасно понимая и стараясь вести себя в рамках приличия. Черный лежал, растянувшись на земле, неподалеку от дома старосты. 5 минут назад я его позвала, и верный друг явился. «Какой красавец!» – восхищенно воскликнул Ульрих. Было видно, что он искренне любит этих великолепных животных. «Позволите?» – спросил меня, но больше из вежливости. Я кивнула, и его величество шагнул к моему зверю. Тот предостерегающе утробно зарычал, оскалив острые зубы, но я покачала головой, и черный позволил чужаку погладить себя по мощной шее. «Сколько их у вас?» 13. «У меня 25, но я, как вы уже знаете, давно живу на этом свете». Я оседлала своего ворлока и заметила: «Думаю, прожив так много лет, вы сможете отнестись со снисхождением к моим отказам, грубости, если вдруг я не сдержусь, и эмоциональности. Ох, леди Йорк, я вот смотрю на вас и думаю, а точно ли вы младше меня?» Глава 17. Я спокойно улыбнулась. В условиях, в которых я оказалась, мне пришлось очень быстро повзрослеть. Ульрик Ликон кивнул, принимая объяснение, и отошел в сторону, давая моему зверю дорогу. «Дарин, мастер Жазер», обратилась к своим людям, поравнявшись с ними, «мы поедем на максимально возможной скорости, вы же двигайтесь в своем темпе, с вами в охранении останутся несколько ворлоков». «Да мы и сами вполне способны за себя постоять», пожал плечами Дарин. Жазер же благодарно кивнул. «Спасибо, леди Адри, скачите в друидер, ни о чем не волнуйтесь, по пути мы заедем в наши деревушки, еще раз осмотрим людей». «Хорошо», улыбнулась я и дала волю черному. Ульрих со своими воинами и немногочисленной свитой всего из 3 мужчин, уже обогнал нас, но это и было хорошо, я смогла оценить его, как мага. Зрение привычно перестроилось, мир подернулся другими красками, и тело Ульриха высветилось во всем своем внутреннем великолепии. А посмотреть было на что. Кенсингтон сильно уступал Ликону. Большая часть каналов венценосного гостя представляли собой канаты, крупные, толстые, проработанные, натренированные, разветвленные. От них уходили помельче, но с такими же толстыми стенками. Эта сеть охватывала все пространство торса, живота и даже немного уходила чуть ниже, и парочка жгутов бежала в мозг. Король сиял, как факел, от его физического тела отходило на целый сантиметр некое свечение, подозреваю, сила прорывалась через кожу, настолько много ее было. Глянула на его спутников. Двое, одетые как высокородные аристократы, уступали Лиаму, являлись магами-разрушителями и бледной тенью своего сюзерена. Третий тоже разрушитель, и вот он мог бы составить конкуренцию моему учителю. Перевела взор на себя, ну, тут ничего не поменялось. Все мое тело, с макушки до кончиков пальцев, было пронизано магоканалами, но, увы, их стенки были куда тоньше, чем у Ликана. Вспомнились слова наставника. Магические каналы, как мышцы, нужно тренировать каждый день, каждую свободную минуту, пропускать ману через них и втягивать обратно. Если честно, я на свои тренировки немного забила, только рано утром и чрезвычайно редко перед сном делала упражнения, потому что банально забывала. Усталость брала свое, и ближе к ночи билась только одна туманная мысль, а точнее, желание, рухнуть в кровать и забыться крепким сном без сновидений. «Почему молчите?» – спросил Кенсингтон, вырывая меня из задумчиво созерцательного состояния. «Наверное, устала», – вяло улыбнулась я. «Даже сил что-то говорить нет. Что думаете насчет предложения Ульриха?» Было видно, что Лиам пытается скрыть, насколько ему важен мой ответ, но у него плохо вышло, я все прекрасно видела. «Однозначно нет. Во-первых, а это для меня очень важно, я ничего к нему не испытываю. Во-вторых, этот человек женат на своей стране и будет до конца верен только своим интересам, я всего лишь необходимая ему вещь, пока нужная, а потом можно и в утиль», говорила прямо, как думала, ко всему прочему, его величество не гнушается грязными методами, но это можно отнести и во второй пункт. Я не злопамятная, но память у меня хорошая. Но он проявил благородство и неравнодушие, когда спас оставшихся больных в последней деревне, Лиам говорил, но в его голосе была слышна насмешка. Да, и это тоже часть большой задумки. Заметьте, по факту за свою помощь он ничего не попросил, а его предложение выйти за него замуж. Это было запланировано, в случае, если браслет я ему не отдам. Мне нужно понять, почему на моем артефакте у этого человека свет клином сошелся. Возможно, браслет даст ему больше власти, или расширит магические способности. Пожал плечами Кенсингтон. Вероятно, и то, и другое, и что-то третье. Я ненадолго замолчала, подбирая слова. «Лорд Лиам, у меня к вам просьба. Я весь внимание». Темные брови чуть приподнялись, серо-голубые глаза сверкнули любопытством. «Не перечьте Ульриху, оно того не стоит. Вы слишком явно демонстрируете агрессию. Нутром чую, это плохо кончится». «Да неужели?» — оскалился Кенсингтон. «Я чуть глаза не закатила, чтобы попросить у небес терпения. Я переживаю за вас. Вы стали мне очень дороги за все это время. Ничего не просите за свою помощь, вы просто рядом и всегда готовы помочь. Да, вы человек Кингбелла, да, давали ему клятву, которая не идет вразрез со службой на меня, и с теми клятвами, что принесли мне. Это уже куда больше, чем я могла бы ожидать. И надеюсь, вы все же когда-нибудь решитесь и расскажете мне, как получили ту страшную рану, как смогли обмануть свое окружение и выдать себя за здорового, чтобы вас не сняли с задания, которое касалось меня». Лем кивнул и пообещал: «Как прибудем домой, я все вам объясню». С Ульрихом также состоялась занимательная беседа. «Вам бы сесть в карету», — заметил он, поравнявшись со мной, — «вы выглядите бледной, уставшей». «Наверное, лучше сани», — усмехнулась я. «Сани», — опешил он, придержав своего монструозного коня. «Конечно, чтобы мне костей не собрать, обозлиться на весь мир и особливо на того, кто эти сани мне предоставил». Пару секунд он сверлил меня тяжелым взором темных глаз. «Не вижу, чтобы вы гневались по этому поводу», — наконец вымолвил он. «Гнев мешает здраво мыслить, как и любые сильные чувства. Хотите сказать, что вы уравновешенный человек? Нет, упаси Всевышний. Я очень эмоциональная, но плохие чувства разъедают душу, к сожалению. Да, я злилась на вас, и не только из-за саней и подставы с дуэней, но и за организованное покушение. Спектакль, должна заметить, вышел на славу. Мне бы очень понравилось, если бы не я была главным действующим лицом. Столько людей умерло на той поляне, а они всего лишь выполняли свою работу, охраняли меня. За это мне нет прощения, каждая жизнь бесценна, ваше величество, чего вы бы не думали о нас, простых смертных. Вы не простая смертная, и в последнее время все мои мысли будут только о вас, ваша светлость, особенно в свете того, что кроме варлоков, у вас есть и Горнгаргарна. Отрицать очевидное нет смысла, нет, ваше величество, Улих, когда мы наедине, обращайтесь ко мне просто по имени, щедро разрешил он. Ваше величество Улих, я упрямо вскинула подбородок, на что мужчина лишь усмехнулся, снисходительно на меня посмотрев, как на ребенка, а мне только это и нужно было. Чем дальше его подозрения о зрелости моего сознания, тем мне спокойнее жить. Может, все же расскажете о браслете Йорков. Зачем он вам? Вам знакомо имя Сурих? Неожиданный вопрос. Да, читала о нем. Зло в своем самом отвратительном воплощении. Король задумчиво глядел перед собой. Наши телохранители и свита отстали на 3 корпуса, чтобы их правители могли побеседовать тет-а-тет. Лему пришлось поступить точно так же. Я видела его потемневшие, хмурое лицо, но ничего поделать с правилами, принятыми в этом обществе, не могла. В первую очередь он мой подчиненный, и куда ниже по социальной лестнице, нежели Ликон. В моем роду были прорицатели, не самые сильные, но были. Их дар частично передался мне, пробасил собеседник. Но видеть будущее я не могу, только чувствовать, прогнозировать, кивнула я. Да, именно. Почему Сурих, спросите вы? Потому что демон приснился мне. После того видения, ни дня покоя, что-то плохое уже много лет копится на землях Аскалы. В сердце вашего королевства первые маги заточили душу Суриха в некий артефакт, в одних хрониках это напольное зеркало, в других – кулон в виде паука с черным алмазом вместо туловища. И этот артефакт сильно истончился, я ощущаю запах смерти. Я привык доверять своему чутью, а оно в последнее время стало таким назойливым, что я с трудом засыпаю по ночам. В итоге созвал своих архивариусов, дал задание, и они начали искать, не только в моем королевстве, и нашли древний манускрипт. Текст написан на одном из мертвых языков, а он случайно сейчас не у вас, поинтересовалась я. Я прихватил с собой копию, если хотите, можете взглянуть, но сомневаюсь, что поймете в этих закорючках хоть что-то. Раз уж мои убеленные сединами, впрочем, и не только старики, выдающиеся умы ликани, не смогли уразуметь и капли. Он говорил и одновременно запустил руку за пазуху, вынул сложенный в несколько раз пергамент и протянул мне. Благодарно кивнула и развернула лист. Действительно, незнакомый мне язык, даже близко не похожий на фейский. Можно оставить у себя, авось у меня есть кто из разумников, способный разобрать, что тут сказано. Да, забирайте, кивнул Улих. Глубоким вечером, когда показались первые звезды, сделали привал, и пока народ обустраивал лагерь, я в сопровождении Лаири углубилась в лес под охраной 2 своих варлоков. Лора, сможешь понять, о чем тут говорится? Девушка молча взяла лист и прочитала вслух, делая долгие паузы. Это предсказание Дагаи, тут пояснение к нему, и оно само. В примечании говорится, что зло вернется и погрузит мир в хаос, не будет от него спасения, кроме одного, мага с сотней душ. Что? Поморщилась я. Сотни душ, в подчинении, что ли, и когда же эта тьма придет, об этом ни слова, несколько скептически уточнила я, сейчас зачитаю, кивнула Лаирия, только перевод будет недословный, я плохо знаю арийский, злой исполин, прислужник черной воли, накроет землю яростью и болью, поглотит тьмою свет, на рубеже миров, где звезды мглу разят, придет она, посланница богов, сквозь 1000 дорог, сквозь 1000 воплощений, и каждый шаг ее – урок, и каждый день пойдет вам впрок. В ее глазах сияет древний свет, что изначально был дарован небесами. Хранители Армилла рядом с нею встанут, защитой крепкой окрыляя, кто много лет служил рабами, найдут свободу от оков и будут верными друзьями. Шаг первый и второй, за ним последует и третий, и снова боль, и кровь рекой, и снова страшный бой. С каждым словом моя челюсть стремилась все ниже. Ничего себе, звучит впечатляюще. Стоило соблазнительнице замолчать, искренне восхитилась я. Глава 18. Интерлюдия. В Друидар прибыли аккурат к вечеру следующего дня. Мчались во весь опор, делая короткие передышки, чтобы перекусить, напоить животных, справить нужду. Ворота города открылись сразу же, стоило дозорному рассмотреть черного и леди Йорк верхом на нем. Народ, несмотря на поздний час, шумно высыпал на улице и радостно галдел, встречая свою герцогиню. Я уж было подумал, что радуются мне. Улих хитро покосился на ехавшую рядом с ним девушку. С последней их встречи она сильно изменилась, Тогда ему на руки упала замухрышка, с подростковыми прыщами на лице, невнятными чертами лица и пухлыми, как у ребенка, щеками, всклокоченными, кое-как собранными волосами. Сейчас же Адриорк расцвела, и пусть она была все такой же по-мальчишески угловатой, но определенно обещала в будущем стать весьма привлекательной молодой женщиной. Но вижу, что только вам, вам одной, а еще, магия вам к лицу. На щеках собеседницы тут же расцвел нежный румянец смущения. Она просто кивнула, принимая комплимент. Скажите, он недвусмысленно оглядел столбы, врытые в землю с обеих сторон дороги, что это? Кивок на светящиеся стеклянные шары. Это магические светильники, легкая улыбка коснулась пухлых алых губ. Я бы хотела предложить их вам в качестве товара, по приятным оптовым ценам. Как они работают? В глазах короля вспыхнул нешуточный исследовательский интерес. Секрет. Если кто-то попробует разобрать, и даже понять, как там все устроено, то повторить все равно не сможет. Даже так, да, я берегу тайны моих разумников пуще золота. Вы уже не первый раз упоминаете этих ваших умельцев. Кто они? Вы их где-то наняли, из-за знаний, которые они тщательно оберегают.